Глава 31. Боль отступает, по телу растекается тепло. Я на коленях у Рафаэля, в его объятиях. Его рука на моем животе, его целительная магия разливается во мне. Сердце бешено колотится, дыхание учащается. Магическое тепло ласкает кожу. И это такое сильное ощущение, что я почти забываю о недавнем ужасе и почти не чувствую боли. Рафаэль бледен. В его лице есть то, чего я никак не ожидала увидеть. Страх. Значит, он действительно испытывает эмоции. «Ты в порядке?» Его голос срывается. «Еще болит?» Я качаю головой. Боль превращается в страшное воспоминание и сменяется ощущением тепла, исходящего от кончиков пальцев Рафаэля. Они скользят по плоскости живота, впадинам бедер. Объятия мускулистых рук защищают меня. Я чувствую себя в полной безопасности. «Как там рана?» — спрашиваю я. Он опускает взгляд на мой живот и убирает руку. «Стало лучше? Почти зажило?» Его низкий голос ракочет в моей груди. Я расслабляюсь в его объятиях. Магия Рафаэля одурманивает. Интересно, она действует так на всех, кого он исцеляет? Или только на женщин, которые понимают, что с ним лучше не связываться, но все равно не в силах устоять? Рафаэль пристально смотрит на меня. Его лицо искажено тревожной гримасой. Наверное, это из-за пропитавшей мою пижаму крови. «Я в порядке», — повторяю я. Никогда не думала, что мне придется успокаивать Рафаэля. Он кивает. Я по-прежнему свернулась калачиком у него на коленях. Его рука прижимается к моей коже. Тепло пульсирует под его ладонью, заставляя дыхание сбиваться. «Ты в порядке», — повторяет Рафаэль. Он что, успокаивает себя? Может смыть кровь? Он кивает и прижимает меня к своей огромной груди. «Я уже могу ходить», — протестую я. Не слушая, Рафаэль берет меня в охапку и при этом умудряется одной рукой открыть дверь в ванную. В окна струится лунный свет. Он осторожно укладывает меня в фарфоровую ванну. «Я...» откашливается. «Уже стемнело, но я отвернусь. Я мог бы уйти, но надо убедиться, что ты полностью исцелилась». На этот раз ледяное спокойствие покинуло Рафаэля. Он встревожен. Пока я сижу в ванне, он зажигает на полках несколько свечей. Их теплые уютные отблески пляшут на стенах. Рафаэль сидит спиной ко мне. Я чувствую приступ боли, когда ворочаюсь в ванне и снимаю пропитанную кровью пижаму и нижнее белье. Бросаю их на пол рядом с ванной, ужасаясь беспорядку. Кровь стекает с пижамы на каменный пол. Открываю кран, ванна наполняется горячей водой. Пар клубится в воздухе. Дождь по-прежнему барабанит в оконные стекла. Здесь так уютно. «Рафаэль, ты творишь настоящие чудеса. Меня ждала верная смерть». «Это не мои способности», — бормочет он. «Я всего лишь проводник. Но если бы ты не был хорошим проводником, я бы погибла». «Знаю», — тихо отвечает он, глядя в стену. Я смотрю на его широкие плечи и ненавижу себя. Так хочется, чтобы он оказался рядом в воде. Пока ванна наполняется, я плескаюсь в воде, смывая кровь. Провожу пальцами по тому месту, куда меня ранили. Кожа затянулась, стала гладкой. Остался небольшой шрам, и все. «Он был магом завесы», — говорю я. «Поговорим об этом потом. А пока просто забудь о нем, Ния. Я позабочусь о твоей безопасности». Это было чертовски Рафаэль замолкает. «Никогда раньше не видела тебя взволнованным». Слово «взволнованный» не совсем подходит. Странно, но сейчас я уже не могу вспомнить, на что была похожа боль, хотя прошло всего несколько минут. Кровь растекается по воде. Я делаю глубокий вдох. Я больше не хочу сидеть в кровавой ванне и встаю во весь рост. Вода стекает по телу теплыми ручейками. «Не подашь полотенце?» Рафаэль встает, берет с табурета сложенное полотенце, большое и для рук, и протягивает, отведя взгляд. В эту секунду мне почти хочется, чтобы он не был таким джентльменом. Хочется снова почувствовать его руки, оказаться в мускулистых объятиях. Но правила непреложны. С помощью губки и мыла я тщательно протираю тело, сливаю воду, вытираюсь и выхожу из ванны, завернувшись в полотенце. Рафаэль встает и потирает лоб, по-прежнему глядя в сторону. «Можно посмотреть рану? Хочу убедиться, что все зажило». «Конечно». Я спускаю полотенце на бедра и оборачиваю вокруг талии. Рафаэль поворачивается, как подкошенный падает на табурет и пристально смотрит на меня. Мои соски, еще влажные после ванны, набухают в прохладном воздухе. Взгляд Рафаэля медленно скользит по моему телу от обнаженной груди к животу. Он сидит, а я стою, но он настолько крупнее, что мы почти одного роста. Рафаэль нежно касается моей талии и проводит пальцами вниз по животу. Я чувствую, что он по-прежнему лечит меня. Теплая магия ласкает кожу. «Совершенство», — бормочет Рафаэль, встречаясь со мной взглядом. «Ты само совершенство». Он смотрит на меня, и его зрачки расширяются. Мое сердце бешено колотится. Не забывай, кто он, Ния. В глубине души он сердцеед, не способный совладать с собственными эмоциями. Достаточно одного пронзительного взгляда серебристых глаз, чтобы по моим венам растекся жар. Я забываю, что Рафаэль когда-то давно бросил меня. От его прикосновений все мысли об осторожности улетучиваются. Он притягивает меня ближе, совсем чуть-чуть. Следующее, что я помню, я опять у него на коленях. Его рука возбуждающе поглаживает мне шею сзади. В это мгновение я почти забываю о трупе мага в комнате и о многолетней ненависти к этому великолепному мужчине. На уме только одно — от исходящей от его мощного тела силы перехватывает дыхание. Дело не только в его внешности, но и в нем самом, и в том, что моя рана выбила его из колеи, и в том, что в его броне наконец появилась брешь. Я прижимаюсь к нему, свободно обернув полотенце вокруг бедер. Рафаэль наклоняется, его губы приближаются к моим. Его магия ласкает мое тело, а горячий прилив силы омывает каждый дюйм обнаженной кожи. Рафаэль запускает пальцы в мои волосы, оттягивая голову назад, с судорожным вздохом прижимается теплыми губами к моим. И меня переполняют свет и тепло. Мои груди касаются его мощной груди, и где-то глубоко внутри я чувствую боль. Его язык скользит по моему языку. Я провожу рукой по накачанному прессу, ремню на брюках. Рафаэль стонет. Он целует меня глубоко, доводя чувственными движениями языка до того, что мне хочется сорвать с него одежду. Одной рукой зарывается в мои волосы, другой обнимает за талию, осторожно, словно боится сломать. Потом его рука медленно скользит вверх по моей спине. Рафаэль прикусывает мою нижнюю губу, на секунду отстраняется и обжигает взглядом. Целует меня в шею. Я запрокидываю голову и стискиваю бедра. На камнях, которыми облицована ванная комната, видны вспышки молний, сквозь стены слышен оглушительный раскат грома. Рафаэль отстраняется и заглядывает мне в глаза. Когда мы поцеловались, я ощутила вкус виски на его языке. Я чувствую легкую растерянность. Рафаэль прижимается своим лбом к моему. Его пальцы по-прежнему запутались в моих волосах. Он опять судорожно вздыхает и сбивчиво шепчет. «Ния, я не должен это делать. Башня Авалона не может лишиться тебя». Снова встречается со мной взглядом. Его серебристые глаза пронизывают насквозь. «Я должен оберегать тебя. Сегодня ты останешься в моей комнате. Можешь лечь на кровать». Его взгляд скользит по моему телу. «Только оденься. Сейчас же, пока я не забылся окончательно». Мое сердце сжимается. Я обертываюсь полотенцем. Ну вот, он опять сбежал. Хотя Рафаэль прав. Тана сказала, что если меня выгонят, то все погибнут. Башня Авалона не терпит романтических отношений. А я тоже не хочу все портить Рафаэлю. Ставки слишком высоки, чтобы рисковать. Из памяти не выходит картина надвигающейся тьмы, когда тени поглощают маленькую каплю воды. Я плотнее заворачиваюсь в полотенце. «Погоди минуту». Он кивает. «Конечно. Убийца пришел за тобой явно потому, что ты страж. Нужно убедиться, что второй страж в безопасности». У Рафаэля озадаченный вид. «Но сначала избавлюсь от тела». Я лежу, закутавшись в одеяло, пока Рафаэль зажигает в своей комнате свечи. Навесные книжные полки озаряются теплым светом, отражающимся от корешков с золотыми буквами. Простыни Рафаэля пахнут чистотой и немного мылом. В его комнате все на местах. На письменном столе полный порядок. Книги на полках аккуратно расставлены. Каменный пол вымыт дочисто. Дождь все барабанит по окнам башни. Стекает по стеклам маленькими ручейками. Я откидываю одеяло, встаю, подхожу к окну и выглядываю наружу. Вдалеке, в деревянных домах Камелота, горят огоньки. Глубоко внизу, через мощеную улицу, залитую янтарным светом газовых фонарей, перекинут каменный мост. Я наблюдаю, как его переходит под дождем женщина в плаще. Ее сопровождают двое здоровяков с мечами. Женщина поднимает на меня глаза. Я вижу ее рыжие волосы с вишневым отливом. Раньше я уже встречала этот взгляд. Она смотрит на башню. Эта женщина почему-то притягивает меня, словно нас связывает тонкая нить. «Кто это?» — спрашиваю я. Рафаэль всматривается в залитое дождем окно. «А, почувствовала? Это другой страж. Ее зовут Найван. Аберон не станет посылать мага завесы в качестве убийцы наугад. Он явно нацелился на наших стражей, поэтому я приставил к ней охрану. Я вздрагиваю. Вряд ли убийца напал на меня только потому, что я страж. Но рассказывать Рафаэлю о пророчестве Таны нельзя. Может, они охотятся вовсе не за Наив? Они охотятся за мной, потому что я та, кого Тана называет владычицей озера. С завтрашнего дня, продолжает Рафаэль, я позабочусь, чтобы у твоей двери выставили охрану. Ты будешь под надежной защитой. Я смотрю, как он расстегивает белую рубашку. Господи, его тело совершенно. Свечной свет подчеркивает рельеф каждой мышцы. Рафаэль берет с кровати одеяло, несет красные бархатные кушетки под окном и сворачивается там калачиком. Его светлые глаза устремлены на меня. Мы не прикасаемся друг к другу, мы в разных концах комнаты. Может, на самом деле все не так, и дело в виске, но кажется, что с Рафаэлем уютно. Он улыбается мне, широко и искренне. Раньше я не видела у него такой улыбки. Никогда ее не забуду. Спокойной ночи, Пикси. Я закрываю глаза под шум дождя, но едва начинаю расслабляться, в голову закрадывается ужасная мысль. Как только я засну, ловец снов может объявиться снова. «Рафаэль, зову я. Ты знаешь, как защититься от ловца снов?» Он качает головой. «Насколько мне известно, единственный способ — никогда не привлекать его внимание». «Да пошел он!»